Он был гораздо сильнее и выносливее, чем раньше, но не мог почувствовать, как льется кровь, не мог насладиться грубой силой ударов. Берос шел сквозь полчища боевых сервиторов, крушая их направо и налево, и с каждым взмахом расширяя себе путь. На его броню сыпался град мелкокалиберных снарядов, но он замечал только поток данных и символов, которые загорались на лобовом экране его панциря. Он шествовал мимо каркасных зданий, словно грозный бог войны, неся кровавую смерть всем, кто смел встать у него на пути. Тренировочные залы воссоздавали типичный город до приведения к согласию, который был смоделирован на основе суммарных данных, собранных экспедиционными силами железных воинов на завоеванных планетах. По этому искусственному городу рассредоточились воины из 2-го Гранд-батальона. У них был приказ не дать их кузнецу войны добраться до центра, точки, которую Галеон Корон выбрал для наилучшей оценки того, как Берос адаптируется к своему новому механическому телу. Сам кузнец войны считал, что не очень хорошо. Боли он не чувствовал, но не чувствовал и того неистового желания проливать кровь, которая охватила его на полях смерти Иствана. Попадание более тяжелого снаряда заставило его качнуться назад. Но это было всего лишь реакцией, а не чувством. Развернувшись вокруг оси, он увидел, что из укрытия выходят несколько железных воинов, один из которых в спешке перезаряжает еще дымящуюся переносную ракетную установку. Как он и ожидал, они двигались слаженно, но он все равно навел на них роторную автопушку. Тяжелое оружие выплюнуло беглую очередь, и трое из воинов упали. Брызги их крови окрасили воздух алым, но остальные продолжали наступать. Рыкнув, Берос затопал им навстречу по обломкам, усеявшим тренировочный полигон. Шаги выходили короткие, скорость была маленькой, и атака получилась явно без той ярости, которую он когда-то проявлял в смертной оболочке. В корпус попал еще один снаряд, но броня рассеяла большую часть удара. А потом он настиг врага. Сокрушительный взмах молота отбросил двух воинов, расколов их доспехи. Третий упал на колени от следующего удара, но четвертый умудрился ударить в ответ. И системы дредноута отметили эту атаку как результативную, но для Бероса она значила не больше, чем цифры на инфопланшете. Датчики угрозы подсказывали, что еще несколько противников заходят с тыла, и он повернул верхнюю часть корпуса на 180 градусов, чтобы взять их на прицел пушки. Системы зарегистрировали сильный удар по верхней броне, но едва он успел осознать эти данные, как внутренний дисплей покрылся мелкими трещинами от еще одного мощного толчка. Силовой кулак или громовой молот. Что-то очень разрушительное и очень опасное. Берос наклонился в сторону, стараясь стряхнуть себя врага. Другие продолжали обстреливать его с флангов. Но этих противников он игнорировал. Важны были только эти гулкие удары по его верхней броне, каждый из которых звучал, как раскатистый звон колокола. Он не мог стрелять под таким углом, и потому врезался металлическим корпусом в стену ближайшего строения с такой силой, что на экране высветились индикаторы множественных повреждений. Но противник держался цепко и упорно. Берос шатался из стороны в сторону, словно пьяный, или как один из тех несчастных коллег, чья нейронная сеть была слишком сильно поражена для того, чтобы выдержать перенос в железное тело. Очередной удар, а затем еще один. Берос взревел, и его аугмитеры транслировали крик на десятки частот до тех пор, пока он не понял, что может использовать эту энергию, чтобы пропустить разряд электрического тока по своему корпусу. Мысленным приказом он заставил внутренние генераторы накапливать мощность, но последний удар системы оценили как критический. «Прекратить боевые действия», — скомандовал Корон по воксу на общем канале 2-го Гранд-батальона. Стрельба начала ослабевать, а потом и вовсе стихла. Берос развернулся, чтобы посмотреть на воина, который спрыгнул с его верхнего панциря. Доспех того был покрыт пылью, желто-черные шевроны на наплечниках покрылись царапинами, от которых облазила краска. К бедру воина магнитным зажимом был прикреплен болтер, а на руке его действительно оказался силовой кулак, тыльная сторона которого еще мерцала в мареве разрушительной энергии. Берос наклонился к воину. «Ты кто?» Металлический скрип в собственном голосе вызвал у него отвращение. Прежде чем ответить, воин расстегнул замки шлема и, сняв его, зажал подмышкой. «Грендель, Кадарас Грендель, 16-я рота. А ты упорный. Я делаю то, что должен». У Гренделя было гладкое, ничем не примечательное лицо. Длинные черные волосы были заплетены в косы и уложены на голове в замысловатый узор. «Сверху вы уязвимы, там меньше броня, и если враг сумеет туда добраться, дредноут станет беспомощным, как младенец. Даже в нынешней своей изоляции от прямого человеческого общения Берас уловил, с какой самоуверенной надменностью держится этот воин, а сравнение вызвало у него рык недовольства. «Я кузнец войны 4-го легиона, и я далеко не беспомощен. Как скажете, но если бы Галеон Корон не прекратил бой, я бы выдернул ваши остатки через крышу корпуса». Берас потянулся к Гренделю молотом и поднял того с земли, держа перед собой так, словно раздумывал, как лучше его раздавить. Он ожидал, что воин станет сопротивляться, но Грендель просто смотрел на него с невозмутимой уверенностью, которая Берасу даже не нравилась. «Он прав, повелитель», — сказал Корон. «Сверху вы уязвимы». «Может быть», — признал Берас и разжал хватку. «Но только безумец посмеет подойти ко мне так близко. Не думаю, что это слабое место, повод для беспокойства». Корон обошел дредноута, оценивая степень повреждения погнутых пластин его брони. Серворука постукивала по металлу. По эхопризнакам, судя о состоянии внутренних структур и взаимодействуя со встроенными системами невыразимо сложных механизмов, которые позволяли плоти и железу слиться в единое целое. «Вы все еще мыслите и сражаетесь как смертный», — сказал затем Корон, встав перед Берасом. «Но теперь вы нечто гораздо, гораздо большее. Вы повелитель битвы, бог из железа и плоти, который царит на поле боя. Никто не устоит перед вашей мощью, но есть способы убить даже бога. Верхняя броня», — напомнил Грендель, сжимая кулак. «Это только один из них», — отрезал Корон. «Вы можете топтать пехоту, разрывая их слабые тела на части, презирая этих жалких червей, как они того заслуживают. Но не думайте, что вы неуязвимы для их оружия. Убивайте их всех, но помните, они могут дать сдачи». «Этого я не допущу», — пообещал Берас.